Глаза пылали рубиновым светом, а на голове пробивались первые рыжие волоски. «Да кто он, мать вашу, такой? И что подобная тварь забыла здесь с маленькой девочкой? Или она тоже вампир?» Это многое объясняло и вместе с тем вызывало еще больше вопросов. Мне были необходимы хотя бы полчаса, чтобы обмозговать происходящее, но похвастаться подобной роскошью, к сожалению, не мог. Может, повернуть назад, пока не поздно, а затем вернуться более подготовленным, возможно. Но что, если я не смогу этого сделать или же промедление обернется для меня куда большим риском? Хотелось разобраться совсем на месте, да и меня все еще оставался под рукой. Задумавшись о своем, совсем позабыл про нашу монашку, что, признаться, было слегка неосмотрительно с моей стороны. Впрочем, понял я это лишь тогда, когда одним точным ударом меня располовинили. Да-да, это был, мать его, адамантий, правда, синтезированный как раз-таки здесь. Подобный металл уступал по характеристикам своему прототипу, однако все равно оставался довольно прочным, но менее затратным, а потому спросом пользовался даже лучше. Забавно, меня только что чуть не убили, а я продолжаю думать о работе в такой неудобный для этого момент. Собравшись за рекордные 2,5 секунды, поймал девочку, поднимая ее над землей так, чтобы наши глаза поравнялись. Катана со звоном ударилась о пол, а тонкие пальцы крепко вцепились в мою руку, не давая на той повиснуть. Я смотрел в ее фиалковые глаза, пытаясь поймать в них отражение эмоций невольной противницы. Непонимание и пока еще только зарождающийся страх, а также отчаянная попытка вызвать жалость. «Сколько же тебе лет, нестареющее дитя?» Я мотнул головой, сбрасывая наваждение и снова установил зрительный контакт, на этот раз пытаясь сломить ее сопротивление. Но ребенок неожиданно сильно укусил меня за запястье, после чего, рванувшись особенно резко, сумел выбраться из схватки. Моя культя восстановилась как раз в тот момент, когда проворная девчонка снова сжимала в руках свое оружие, тяжело дыша и смотря на меня с большой настороженностью. Быстро перевел взгляд на второго, ожидая, что тот захочет продолжить нашу не успевшую начаться дискуссию, но тот лишь коротко улыбнулся, а затем, сложив свои крылья, показательно громко похлопал в ладоши. Шепнув что-то для монашки, мужчина медленно попятился в тень, не решаясь поворачиваться ко мне спиной. Девочка нерешительно отступила, но я продолжал ощущать ее пропитанный ненавистью и страхом взгляд, даже когда малышка скрылась в полумраке, нежно и почти любовно окутавшим большую часть всего уровня. Незнакомец, тем временем, снова появился пред моими очами, но на этот раз представал в халате, что несказанно меня обрадовало. Как оказалось, рано. Стоило ему только повести плечами, как одежда рассыпалась в труху и вниз полетело что-то небольшое, ударяя вампира по ноге. Сдавленно ругнувшись, он мгновенно поднял наган, что, видимо, до этого покоился в кармане почившей ветоши. Послышался угрожающий щелчок. «Не торопишься, в этот раз я успею, поверь, да и пуля из чистого адамантия с ловушкой душ не даст тебе так просто сбежать. Удивлен, мы здесь уже 30 долбанных лет и привычны к гостям не отсюда. Впрочем, многих уже не спасти, а мы с крошкой Майей одни из последних, кто еще не полностью лишился рассудка, так что ответь-ка на вопрос, гринго, черная канцелярия или же серая, пурпурная?» Захотелось ответить мне, но что-то подсказывало, что юморок не оценит. Впрочем, то, что со мной разговаривают, да еще и более-менее связно, радовало. Не радовал открывающийся взору срам, постеснялся бы при даме. «Не испытывай моего терпения, демон тебя раздери». Палец мужчины едва заметно дрожал, выдавая его неуверенность. Не это ли существо несколько минут назад собиралось перегрызть мне глотку, считаю до трех, то ли утвердил, то ли спросил упырь. Раз — оглушительно разнеслось по огромной зале. Два — револьвер уперся мне прямо в висок, а вот так близко подходить не следовало, я этот чудный запашок и на дистанции прекрасно ощущал. Три — я резко извернулся, уходя от атаки, но выстрела так и не последовало. Вампир как-то жалко нажимал на курок снова и снова в надежде, что пуля передумает и вылетит. А мне все это начинало очень надоедать, ведь разговаривать со мной, по сути, так никто и не начал. Девочка, заметив, как проштрафился ее друг, отправилась брать реванш. Что же, можно устроить. Одним движением активировав МИА, сместился ближе ко входу. Пара долгих секунд, и серебристое облачко принимает вид не слишком высокого гуманоида, а ребристый сосуд необычайно громко катится по бетонному полу. Не из канцелярии я, решил пояснить опешившим хозяевам. Мя, тем временем, уже кружился в смертельном танце с маленькой мисс. Блокировал ее выпады и тут же ставил подсечки, плавно оттесняя врага. Пока что он работал выше всяких похвал. И если переживет наш подземный поход, то серию можно запускать с легким сердцем. Оно того стоит. НБС, вампир после моего ответа свои нападки прекратил, сканируя меня взглядом. Я не работаю с азиатами. Выплюнул рыжик, слишком яркий для своей братьи. Так и передай своим хозяевам, пес, и развернулся. А я-то думал, что уже добрался до зачатков разума в этом существе. Но куда там? Бред на бреде. И что, черт возьми, на это отвечать? Обиженный голожоп. Подав мне знак на конец операции, я устало вздохнул, вспоминая довольную улыбку Осборна, чтоб ему икалось. Миньон извернулся невозможным образом и обездвижил монашку. Кивнув ему, мысленно улыбнулся, пора заканчивать этот балаган. Враг моего врага мой друг, бросил я, отключая мя и медленно убирая его во все тот же сосуд. Кажется, интерес ко мне у парочки начал, наконец, теряться. Если бы знал, что находится под моей лабораторией, прихватил бы парочку элитных ЧВК. Хотя еще непонятно, кто кого порешал бы первым, а это, как известно, лишние расходы, так что продолжим пока в одиночку. Удаляясь из столь гостеприимного места, я размышлял о Нормане, что наверняка нежился в объятиях любимой и понимал, насколько мне завидно. Я малодушно хотел в кроватку и чтоб в спальне меня ждал кем-то заботливо приготовленный кофеек, вкусный и горячий. Может, нужно было жену не ему, а себе организовывать? Впрочем, сейчас совсем не до этого, а миссис Осборн изначально была не в моем вкусе. Тем более, хочется, чтобы тебя любили за твою глубокую душу, а не из-за регулировки мозгов. Но кто же сейчас эту душу разглядит? Ким Су Юн, говорит ли тебе это имя хоть что-то? Вызывает ли отклик гнева в душе или желание отомстить? Ты знаешь безупречного господина? Ким очень известен в узких кругах. Да и я, увы, был знаком с этой богоподобной тварью. В мою спину устремилась целая гневная речь, из-за которой я вновь помянул Нормана с его недомолвками. Значит, корейцы, или кто они там? Как же надоела эта неразбериха, и почему меня это столь сильно задело? Я их уже почти ненавижу. Раньше такого вроде не замечал, даже к пауку наблюдалось больше благодушия. Что со мной происходит? Я никогда не был так агрессивно настроен к тем, кого даже не знал. И что же теперь? Заигрался ты, мишенька, ох как заигрался. Как только я пробудился в этом мире, что-то случилось, и теперь у меня не спеша едет крыша. Возможно и так, а может дело в том, что следовало разборчивее поглощать личности. Все-таки, переедать, для пищеварения вредно. Теперь же с моей происходит что-то непонятное, и я, кажется, недалеко ушел от этой чокнутой парочки, не способной разобраться даже в том, что чувствую. А замахнулся ведь здорово. Блацк стар на натичнологы. Это имя звучало еще в ту эпоху, когда я ходил по этой гребаной земле еще человеком. Потом же они стали называть себя НБС. Впрочем, это лишь ширма. Черная звезда. Сколько их помню, они всегда были закрытым сообществом, специализирующимся на черной магии и весьма своеобразном продвижении технологий в мир смертных. Я остановился, вслушиваясь в это откровение, в котором улавливал и нечто знакомое. Чувство дежавю, кажется, так говорят. Так вот, я слышал подобную информацию, но попытки осознать, где, заканчивались болью, а потому я просто начал вслушиваться в тихую речь, отбросив самокопание. Вся их организация была построена Кимом. По сути, он тварь, не способная надолго задержаться за той гранью, что вы, люди, называете смертью. Про его же учителя и вовсе нет хоть каких-то сведений. Похоже, что именно наш друг их и уничтожил. Да и многие знания тоже ведь не просто так не дошли. Мы здесь уже очень и очень давно, а наше заключение скрашивает лишь просмотр всемирной паутины. Правда, без возможности хоть как-то этим воспользоваться, вампир как-то неожиданно паник, видимо, предаваясь своей меланхолии, на что девочка опустилась перед ним на колени, преданно заглядывая в глаза. 30 лет вдвоем, не каждый брак выдерживает столько. Кто она ему? Мне не было никакого дела. Неожиданно вспомнив о забытом в офисе планшете, я отправился назад. Возможно, это был только повод, чтобы поскорее сбежать отсюда. Впрочем, судить меня некому. 25 глава. Я пребывал в легкой растерянности, размышляя о тварях, что достались мне в качестве своеобразного наследства, и пытался понять эту шутку судьбы. Паразит, поучающий монстров. Это ли не забавно, злая ирония? А впрочем, я могу предать их всех адскому пламени, выжечь все без остатка, утопив нижние уровни в пепле. Выход на первый, да и на второй взгляды крайне простой, не правда ли? Только есть одно «но», и это «но» представляет из себя колоссальнейшие убытки и потерю многих перспективных направлений, о которых можно даже и не узнать. Знание – хрупкая штука, способная запросто сгинуть вместе с носителем, в число которых входит и человек. Пожалуй, многие посчитают меня слишком корыстным, однако я не хочу расставаться с возможной прибылью даже с учетом некоторых рисков. Опять же, будущие траты, возможно, окажутся совершенно неокупаемыми, а если монстры все же выберутся из наших подземелий, то и до краха всей империи недалеко. Массовые смерти, разрушения, хаос. Надеюсь, вы не думали, что я озабочен подобными мелочами. Впрочем, если бы кто-то решил порыться в моей больной головушке, то вряд ли нашел бы там достаточно человеколюбия. Я действовал не по законам совести, а скорее из собственной выгоды. Жертвы будут всегда, а вот репутация дорогого стоит. В отличие от жизни, которая на рынке ценится не так уж и высоко, всего за каких-то 10 тысяч евро можно лишить ее почти любого. Триада, якудза или какая другая мафия, все это не столь уж и важно, цена колеблется, но не сильно. Смерть одного, шанс выжить для другого, и это нормально. В моем же случае все это немного иначе. Конкуренты не дремлют, и в любой удобный момент готовы ударить на глазах всей многочисленной общественности, дай только повод. А им может стать чепуха куда более незначительная, хватит только небольшого слуха о том, что в моем комплексе находятся неконтролируемые твари, чтобы хорошенько подпортить нервы как мне, как и всему директорскому составу. Вернее, тому, что от него осталось. И, возвращаясь к началу размышлений, могу ли я пускать это дело на самотек или не следует поддаваться искушению и вновь запечатать все нижние уровни к Бениной маме? При желании мне по силам откупиться от всех жадных чинуш, только вот стоит ли это наработанной репутацией? Подобный вопрос сжирал драгоценное время, не давая ступить и шагу. Я понимал, что следовало решать все прямо сейчас, иначе была велика возможность начала очередного ахтунга. Снова захотелось напиться, вот только я помнил, чем это все чревато, а потому держал себя в руках. Удавалось плохо, да и кофе мне вновь придется делать самому, что никак настроение не прибавляло. А еще я не мог самую банальную вещь, обсудить с кем-нибудь все, что так поспешно на меня свалилось. Не то, чтобы я нуждался в жилетке, но иногда самое незначительное слово может натолкнуть на выход. Несомненно, никого ближе, чем мы сами, у нас нет, однако даже такая подходящая компания может набить оскомину. Створки лифта отворились, и в глаза бросился неприятный контраст. Если кабинка маломальски освещалась несколькими старенькими лампочками, то в коридоре меня опять встретил полумрак, успевший порядком надоесть на нижних уровнях, будь они неладны. В общем, не в слишком-то радужном настроении отправился в свой кабинет, до которого мне в этом чудеснейшем здании петлять предстояло добрый десяток минут. Спасибо проектировщикам, которые в прошлом, видимо, занимались выращиванием лабиринтов. Гнетущая тишина совершенно не мешала, а даже напротив, помогала собрать свои мысли во что-то единое и прогнать весь поток имеющейся информации. Что мы имеем? Целое подземелье с тварями и мутантами, что не должны выбраться на поверхность. Это раз. Неубиваемых вампиров, это два. И, на десерт, врага, про которого почти ничего не известно. Из плюсов разве что можно отметить находку источника всего синтезированного адамантия. Это означало возможность вновь запустить его в производство, но я, опять же, не был уверен в такой необходимости. Свет неожиданно резко погас. Мысленно хмыкнув на подобное безобразие, я продолжил идти в сторону кабинета, рассуждая о насущном, а также о том, на ком именно отыграется мое возмущение за отключение целого этажа. Что интересно, впереди свет продолжал гореть, то и дело издевательски подмигивая. Непорядок. Однако проблемы с проводкой, или что это было, волновали меня в последнюю очередь. Необходимо было снова проверить всю информацию на планшете и решить, как мне все-таки стоит ответить этим нахальным корейцам с их бессмертным товарищем Кимом, или кто у них там господин, неважно. Нужно думать, что может убить всех этих уродов. Адамантий, тот даже Лагана не смог упокоить, Так что весьма и весьма сомнительно. Серебро – это у нас вроде как средство против диких песиков. Или стоит поступить в жанрах вампирского фольклора и обточить бедную осинку, как бы ту не использовали в качестве зубочистки. Такой вот озадаченный, я едва успел уловить миг появления нового гостя. Массивный силуэт, сплошь состоящий из тьмы, разбавленный вкраплениями смолы, полностью впитавший весь свет, ввел в легкий ступор и, испытав некоторые трудности с обнаружением хозяина тени, я покачал головой, продолжив свой путь. Что бы это ни было, проверять настроя не было ни грамма, и я малодушно понадеялся, что если отвернуться и сделать вид, что мне это привиделось, проблема рассосется сама собой. Но куда там, незваный гость, по всей видимости, также словивший когнитивный диссонанс, все же достиг моей скромной персоны аккурат у двери рабочего кабинета, и я с тоской посмотрел на ручку, понимая, что пройти дальше мне не дадут. Пригрозив пальчиком, странная тень стала чуточку больше, да и освещение ламп слегка изменилось. Попахивало чем-то знакомым, определенно напоминающим начало очередной и непонятной фигни с воздушным привкусом удивления. По всей видимости, перед моим появлением в этом бренном мире, на нее шла какая-то акция. Иначе как объяснить такую концентрацию? Тактичный силуэт дал время все это обдумать, а следом, грациозно ухватив за шкирку, попросту закинул в открывшуюся воронку сумрачного портала, что, зычно гудя, засосал нас обоих в свое никуда. Как только оказался в безвременье, на меня накатила тоска, и я фактически почувствовал на языке вкус горечи, внезапно охвативший все мое естество. По спине прошелся озноб, пересчитав позвонки своими холодными пальцами. Место казалось смутно знакомым, будто я уже здесь был, и вместе с тем, я отчего-то прекрасно осознавал, где это здесь и в общих чертах мог изложить, что оно из себя представляет. В поле зрения появился провожатый, кивком указывая мне следовать за ним. Я не стал сопротивляться, тут это не имело никакого смысла, да и интерес никто не отменял. На долю секунды я представил незнакомца в роли кролика Роджера и усмехнулся тому, какие образы лезут в мое больное сознание. Это место походило на свалку людских грез и, не зная броду, можно было запросто вляпаться в одно из них, очень уж те любили тянуться к посетителям. Лишенные своих носителей, они утрачивали свои первоначальные функции, становясь сборищем бесполезной информации, способной утянуть своего владельца на самое дно или же держать его в неком подобии анабиоза, заставляя снова и снова проживать события, воспоминания о которых давно мертвы. Память – лишь больная иллюзия в наших головах. Она возрождает из пепла наши надежды или методично уничтожает нас мгновением счастья, которого больше нет и не будет. Эхо войны, улыбка жены и озорные глаза своего пацана, а также две близнешечки-дочки, сладко сопящие в своей колыбели. Чем дальше я шел, тем больше перед глазами мелькало странных кадров, наполненных призраками чьего-то прошлого, своей реалистичностью сводящего меня с ума. Разум кричал о том, что это не я, не мое, что я настоящий и первого курса-то не окончил, а потому всех этих событий быть не могло. Но только где-то в глубине души, если таковая вообще входила в мою комплектацию, настойчиво билось слово «забыл». Забыл поцелуй, зависнувший над бездной 20-го этажа. Забыл голубые глаза с плескающейся в них нежностью, а еще запах каких-то трав, в котором никогда толком не разбирался. Больно. Так, как будто с раны резко содрали старый пластырь. И невозможно абстрагироваться от навалившихся разом событий. Казалось, вот-вот, и я снова опаду жалкой лужей, переставая строить из себя пародию на человека. Я смотрел на себя постаревшего, с сожалением изучающего седину у висков, и не мог не отметить пустоту, поселившуюся во взгляде. Черт, да что происходит? Мне начинало казаться, что я там, настоящий, в то время как сам являюсь подделкой, ничтожной тенью человека, которого наблюдал. Сколько ему? Нет 40, истерический смех, вырвавшийся из моего рта, услышал как будто бы из стороны. Кажется, налицо были все признаки истерики, и что-то никто не спешил меня успокаивать. Проследил за незнакомцем, который остановился и теперь указывал на что-то облаченным в черную перчатку пальцем. Все тот же, другой я, яростно выл, прижимая к груди белокурую голову. Взглянув немного выше, встретил кривую ухмылку, постепенно растворяющуюся в сумерках. Время тянулось издевательски медленно, а спустя вечность появились люди в погонах. Повязав незнакомца, так походившего на меня, и приласкав того парой добрых ударов дубинкой по ребрам, Они скрылись в угловатой машине. Бродя неприкаянным призраком, я видел семью, обычную, ничем не отличающуюся от сотен других, но в груди что-то давило каждый раз, словно бы эти люди были для меня всем. Я понимал, что это расплата, и не понимал, за что. Голова разрывалась, стоило мне подумать о причине происходящего. Чем виноваты малявочки, дети и молодая жена? Отчего-то его самого не убили, а оставили жить с мучительной болью и желанием отомстить, ставшим единственной целью в его никому неугодной жизни. Спустя еще целую вечность появился вампир, чье лицо мне было смутно знакомо, но осознание, как обычно, ускользало. Я словно пытался поймать руками воздух, и не оставалось ничего, как просто наблюдать то, что по какой-то причине решило нужным показать мне тень. Вампир одурачил всех оставленных стражей закона, брезгливо обошел остывающие тела и направился вглубь дома. Кажется, он находился здесь впервые и что-то искал, причем примерно представлял себе местоположение вещи, иначе как объяснить, что, достигнув книжного шкафа, мужчина нашел потрепанный фолиант меньше, чем за минуту. Однако разглядеть, что же это за томик такой, не представлялось возможным, а потому оставалось только гадать, почему из всех находящихся в чужой обители безделец вор, а это был именно он, утащил эту. На обратном пути он смотрел на трупы уже как-то иначе, остановился около одного из них, присел, разглядывая, а после, кивнув своим мыслям, забрал тело мальчика. Я непроизвольно сжал кулаки, внутри поднималась злость на этого нахала, но выплеснуть ее я мог разве что на себя. Почему-то именно сейчас, среди прочих, я начинал различать в себе нарастающее чувство вины, будто бы в том, что было увидено, хоть что-то от меня зависело. Однако все равно не мог найти объяснение тому, что со мной происходит. Чем больше я думал, тем сильнее болела голова. Что-то упорно мешало сложить картинку воедино. Я был лишен какого-то очень важного связующего и, казалось, стоит понять, какого, как все тут же станет на свои места. Но я не мог. Барьеры должны устоять. Барьеры. Какие, к черту, барьеры? Мысль появилась и погасла, а мне теперь гадай. Я как-то не слишком задумывался о том, какая сила направила меня в этот мир и сила ли вообще. Даже не могу припомнить, когда последний раз появлялась система. А ведь именно по ее наитию собирал бесполезный сброд, ныне кормящий собой червей. Похоже, кто-то, замешанный в моем переселении, больше в моих буднях не заинтересован. По крайней мере, пока. Но кто знает, может, в скором времени на арене появится новая фигура. Буду ли я готов к подобной встрече? Наживая новые проблемы, следовало озаботиться старыми, ехидно подсказало подсознание. И я был с ним даже почти что согласен. Вот только действия говорили об обратном. Я шел неизвестно куда и зачем, но стоило ли мне опасаться за свою жизнь? Вряд ли перед тем, как убить, показывают кино. Время снова тянулось словно расплавленная ириска и не хотело отпускать нас из своих нежных объятий, однако, все-таки выбравшись из его ловушки, мы оказались прямо в холле из бесконечных зеркальных рядов, что создавали необычайного рода узор. Большое обилие света неприятно напомнило о поселившемся у меня после гостей полумраке, и все же эта мысль потонула на фоне восхищения тем, как сдержанно и одновременно богато выглядел интерьер. А стрельчатые окна натолкнули на мысль о том, что здание скорее всего выполнено в готическом стиле. Веном, как это обычно бывает, от созерцания обстановки отвлекли, не дав даже опомниться. Наслышан. Или вашему слуху более приятнее имя одной из ваших личностей, Паркер, Веном. Впрочем, какая разница? Голос, что басом разносился по всей огромнейшей зале, внушал легкий трепет. Я помню твоего дедушку и, признаться, не думал, что у вас с ним одно лицо, давление мгновенно пропало. Гражданская война в огромной стране, это вам не фунт изюма. Сколько же мы с ним прошли? Парочку войн уж точно. Речь становилась все отчетливее. По всей видимости, говоривший неспешно приближался, вот только увидеть незнакомца все еще не удавалось, и я ждал, когда он, наконец, достигнет свободного участка. Сколько его помнил, он всегда любил хороший табак и добротную сталь. Кстати, о стали. Тот старый кинжал еще хранится у вас, впрочем, можете не отвечать. Фигура появилась из коридора архаичных колонн, легким щелчком развеивая моего провожатого. Теперь я мог без труда рассмотреть того, кто искал со мной встречи. Выглядел мужчина весьма колоритно. Неброские шаровары, словно сотканные прямо из тьмы, без каких-либо знаков отличия, в которых нет-нет, да угадывалось что-то казачье, и, пожалуй, на этом весь его гардероб и заканчивался. Даже ноги были босы, несмотря на невыглядящий теплый мрамор на полу, да и в целом не вписывался хозяин в свое жилище, а потому возникали сомнения в том, что оно все-таки принадлежит ему. В руках он сжимал нечто похожее на старый добрый ак, явно из модифицированной серии. Спортивная стрижка и проницательно мудрый взгляд карих глаз, местами ломанный нос выходца с гор, мертвенно-бледная кожа и весьма молодое лицо, застывшие словно древняя маска, трехдневная щетина, аккуратно выровненная триммером, и тату на груди в виде множества шестеренок, словно бы оплетающих механизм, чем-то походящий на ветку виноградной лозы. Какой-то псих, отчетливо пронеслось в голове. Интересно, этого индивида будет сложно прихлопнуть, или он такая же неубиваемая тварь, как и недавно обнаруженные клыкастики? Теперь, когда я вдоволь насладился представшим передо мной образом, до меня наконец-то начало доходить сказанное. И сказанное это откровенно попахивало бредом. Какого, мать Бенину, дедушку? Дед, сколько я его помню, не вылезал из своей библиотеки. Иногда мне казалось, будто он врасся в нее, а вот таких подробностей о своей зрелости он как-то и не рассказывал. Хотя, возможно, я не так уж и внимательно слушал, не сказать, чтобы был самым лучшим на свете внуком. Частенько пропадал, да и в целом характер сложный, ну какой есть. Так вот, если бы в его окружении хоть раз нарисовался такой колоритный типчик, я бы запомнил. И что еще за кинжал? Помнится, была у деда бутылка подобной формы, да и только. Это что же, сей недоказак хочет прибухнуть? Ты уже, видимо, успел пообщаться с одним из наших братьев, что был запечатан в недрах вашего комплекса. Он давно обезумел. Увы, гуманнее было бы развеять пепел брата над Дунаем. Впрочем, пока он запечатан со своей крошкой, вам нечего бояться. Ловкой тенью говоривший переместился непозволительно близко, полностью нарушая все приличия и хоть какое-то личное пространство. Наш орден уже очень давно с господином К, а еще я бы не хотел стирать в порошок твою крошечную империю, Микаэль. В свою защиту скажу лишь, что нам не помешают разумные с вашим складом ума и ярко выраженными талантами. Ответ за вами, юноша. Быть развеянным, словно пепел по ветру, или же просто возвыситься подобно всем нам, покорив весь жалкий мир. Третьего, увы, не дано. Осмотрись, парень, все это мое и было построено мной. Я хозяин сей цитадели, и ты также можешь обзавестись подобным феодом, став нашим новым братом. Агрессивно агитируя вступить в их явно сомнительные ряды, этот товарищ еще снисходительно улыбался мне прямо в лицо. Наше бессмертие не проклятие, а дар. Уясни это, мой маленький друг. Это в штанах у тебя маленький друг, хотел сказать я, но потом оценил весь контекст, отступая на шаг назад. А впрочем, продолжил он между тем, не обращая внимания на мои телодвижения, для кого-то целая вечность, это только проклятие, а не благословение. Так что же ты выберешь, стать прислугой людей или возвыситься за счет остальных, быть рабом или стать господином? Насмешливая улыбка вновь плавно сменилась маской скупого дельца, а я не знал, как быть. Вдруг появилось навязчивое желание порвать его прямо сейчас, вот просто взять и позлы из него сделать. Тоже мне, господарь. Да и вообще я начинал терять спокойствие со стремительной скоростью, не иначе, как нервишки шалили. Чертов мир, где каждая собака знает, кто ты и что ты. Мало того, знает даже несколько больше тебя самого. И я бы не отказался от того, кто бы коротко и по делу прояснил ситуацию, только вот попадаются одни дилетанты, не способные привнести в мою скромную жизнь хоть немного конкретики. Все, хватит. Пришло время зачистить концы и стать тем, кем я являюсь по праву. Да и роль антигероя представляется мне исключительно забавной. Едва позволил себе улыбнуться, как заметил новую гостью. Точеная женская фигурка не шла, а плыла по полу, словно едва того касаясь. Я ожидал как минимум мамочку из семейки Адамс, но увидел вполне себе земную женщину, разве что алая радужка глаз говорила об обратном. Зачем тут еще и она, я сначала не понял, а потом не понял дважды, но знаток моего деда был настолько невозмутим, что это, казалось, передавалось воздушно-капельным путем. Интересно, если мне удастся его поглотить, может ли перепасть что-нибудь эдакое? Вот и посмотрим. И да пока будешь размышлять, я выпущу детишек погулять. Обворожительная улыбка резко контрастировала с агрессивной позой так и не удосужившегося представиться. А для разогрева у меня есть бронебойно-зажигательный 7,62, Его речь оборвалась щедрой очередью в упор. «Кажется, я упустил какой-то важный момент в нашем диалоге, больше походящим на монолог». Однако жгучая боль анализу не способствовала. Более того, на пару секунд я потерял связь с реальностью, провалившись во тьму. Незнакомец, тем временем, лишь тактично отошел к улыбнувшейся девушке, освобождая дорогу для теней, хлынувших в зал. И как это понимать? Плевать, всех убью, один останусь. Ну все, кирдык вам, сосунки. С таким вот победным настроем я ринулся в бой, не собираясь ждать, когда эта дрянь подберется поближе. Уровень ярости поднялся до наивысшей отметки, и я уже не замечал ничего вокруг, сфокусировавшись на одной единственной мысли – убивать. 26 глава. Ярость приятно дурманила разум, а боль стимулировала ответить агрессией на агрессию. Хищные когти удобно легли, словно перчатки, ощущаясь, как что-то родное. Впрочем, так все и было, и это чертовски приятно, ведь частичка тебя никогда не предаст. Клеточки антрацитовой ткани медленно обволакивали всю ту плоть моего беззащитного тела, что могла подвести в самый неподходящий момент, создавая тем самым иллюзию своеобразной защиты, даруя фальшивую мощь. Я знал, что я слаб, и все же я могу победить, если и не голой силой, то хитростью, как наш горячо любимый герой в детском костюме. Ведь раз он уже скинул контроль, значит ему под силу провернуть это вновь. А я не люблю мелочи, что портит игру. Ведь в чем тогда смысл иметь все и быть при этом рабом своей корпорации, держателей акций или совета директоров? Раб системы и денег. Плавно вернув свой контроль, я загнал ярость в ее ржавую клетку, неспешно двигаясь в сторону застывших вампиров или кто они там. Да и неважно, теперь они сдохнут повторно, и это не будет так же приятно, как было впервой. Ненавижу вампиров. Бесит. А впрочем, Аланса мне по душе, нужно как-нибудь выпить, да и просто заскочить на стопочку чаю будет неплохо. Впрочем, это выглядит лицемерно, или плевать. Ах да, о чем я? Нежить и прочие сосунки. Пришло время размяться и сожрать пару диетических тварей, а то я начинаю скучать без приятной компании милых дам. Хищно оскалившись, ускоряюсь, ловя вертких гаденышей прямо за горло. Сладостный хруст и новый заход за легкой добычей. Сегодня мне, увы, придется поработать мясником-забойщиком, как грустно и печально, что они лишь мясо. А впрочем, мне всегда его не хватает для создания новых тел про запас. Грациозно шинкуя вампиров когтями, я лениво зевнул, слегка прикрывая сие действо ладонью и вновь ускоряясь в своем танце, дарующем смерть. Биомасса всегда пригодится в моем необычном хозяйстве, так что я, пожалуй, заберу отсюда все хоть маломальски ценное и приглянувшееся моей любимой жабе и хомяку. Насмешливо замечая воинов с холодным оружием, я зверовато оскалился, словно бы подражая одному малоизвестному хищнику. Миг другой, и картинка меняется. Их сталь резко вспыхивает, словно сухая солома, бусовым пламенем опасно сверкая на фоне расступившейся нежити. А это что еще за фокусы? Магия? Химия? Да и вообще, какая там температура горения? А то не хотелось бы сдохнуть вот прямо сейчас. Стоп, а ведь главное не подпускать их к себе, вот и вся их опасность. А впрочем, чем бы мне вас упокоить и при этом самому не опалить хвост? Молча взвесив на ощупь тушу окончательно упокоенного вампира, я подсчитывал, а хватит ли этого тела на бомбу. Да-да, вы не ослышались, все это лишь обычный синтез в биологическом организме, а мы лишь слегка подкрутим, что надо, и эта кроха соберет нам достойную жатву. Да и я не намерен тратить на всех этих отбросов свое драгоценное время. Первая тень с мерзким хрустом была переломлена пополам едва заметным движением. Сказки закончились, и я сожру вас всех. Свежая кровь тут же устремилась ко мне и быстро впиталась прямиком в споры. Регенерация все-таки нехотя запускалась в авральном режиме и тут же латала лишние дыры, пытаясь хоть как-то минимизировать нанесенный урон от мерзопакостного огнестрела с его зажигательной начинкой. Тройка первых вампиров вцепилась мне в глотку, а четвертого я все же успел перехватить, тут же его обезглавив, слегка надавив. Наш бой уже длился долю секунды, и я начал входить в раж. Скинув вампиров словно букашек, я ухмыльнулся и, выпустив мириады отростков, начал качать из них полезный ресурс для своей перестройки. Оставив после троих вампиров лишь обескровленных мумий, я сыто улыбнулся, вновь ускоряя мысли и восприятие. Как жаль, что вся эта разгонка занимает столько драгоценного времени. А впрочем, будь все иначе, не стало ли это уж слишком имбовой способностью? Возможно и так, впереди лишь все приближались новые тени. Фанатики? Нет, скорее смертники. Сейчас главное не попасть под еще одну очередь того хрена с калашом, и все будет чики-пуки. А вот и закуска. Хищный оскал слегка остудил пыл этих безумцев, а мой дьявольский смех лишь затопил всю залу в ответ на их трусость. Мне как раз не хватает материалов для создания слуг и прочих тварей для убиения ближнего своего. Застыли, а нет, ждут чертики. Только чего? Мысли плавно отходили от ярости, затопившей все мое естество, и медленно прояснялись. А вот контроль отпускать я пока не намерен. Ловко погасив очаг своего гнева, я хищно оскалился, как и подобает настоящему хищнику, что почуял свежее мясо. Эти сосунки даже не представляют, с кем связались. Ткань костюма пошла легкой рябью, вновь приобретая угрожающий темный окрас настоящего симбиота. Длинные пальцы быстро приобретали грациозно смертельный вид десятка хищных кинжалов. Добрый оскал плавно заменила улыбка, что также вскоре увяла. Полностью облачившись в свой любимый и не так часто выгуливаемый костюм, я покачал головой. «Где же я вас всех хранить-то буду? А нет, погодите, это же не мое здание!» Резко ускорившись, я ловко превратил пару теней в четыре кучку вампирского мяса, разделав их как мясник. Время вновь словно бы замедлялось, впрочем, больше ускорялся я сам. Нежить вновь начала слишком уж бодро регенерировать для покойников. Хотя и получалось у них это ужасающе плохо и быстро. Ухо пыталось встать на место, руки, устав наблюдать за всем этим в слоумо, я плюнул на не до конца мертвый конструктор и вернул восприятию старый ритм. Заметив, как обошлись с их собратьями, тени слегка отступили. Секунда затишья, и они расступились перед крепышом, что нес нечто массивное, а мгновение спустя он нажал на мелкую кнопочку, и его хрень превратилась в световую секиру. Какого? Мы же не в далекой галактике. Или это лазер под авторством нашего Актриуса? Слишком миниатюрно для него тогда, что это? А хрен его знает. Не хочу знать, что со мной может сделать высокая температура, ну его. Рывок. Сбив гиганта с ног, вырываю его череп вместе с позвоночником. Срань. Отшатнувшись от покойника, как от огня замечаю секиру, прожигавшую ногу. Ловко перехватив ужас сумрачного гения, я начал свою кровавую жатву. Медленно собирая все свои мысли в нечто единое, я лишь отметил, что лежу под самой настоящей грудой оружия, что было представлено во всех доступных его проявлениях, начиная от осиновых кольев с напылением из серебра и оружия по типу светового, до крупнокалиберного и чего-то лазерного. Сходил, называется, за хлебушком, присвистнув от обилия пушек и прочих игрушек по убиению ближнего своего, я рассмеялся. Не думал, что таки потеряю контроль. Хмыкнув и ощутив приятную тяжесть в желудке, я мурлыкал легкий мотивчик в поисках начальства всех этих обормотов. Люди, ну ладно, нежить, выходи, убивать не буду, пока. Добавив уже шепотом, я вышел в готический зал. Мило, уткнувшись в шикарные ножки, я плавно провел своим взором повыше, не торопясь изучая дивные виды. И кто это, мисс? Над познакомься. Стоп, а не это ли жена нашего вампи? А плевать, если что-то закуска лишней не бывает. Да и мне тоже будет любопытно, а все остальное не так уж и важно. Мисс, легкая полуулыбка. Адамантий, вот оно как, любопытно. Интересно, он чистый или все-таки, как и большая часть, синтезированный? Ну что вы, мисс, грациозно уведя от себя бесполезный металл, я плавно обнял одной рукой девушку за талию, я продолжил наш путь в сердце данных владений, что уютно расположились в одном небоскребе. Миссис, ловкий удар кинжалом в бочину был слегка неожиданный, девушка, грациозно виляя филейной частью, удалилась в неизвестном мне направлении, лишь цокая каблучками, а не как в первый раз, словно летя или плывя над мрамором. Опасный здесь мир, да и все прямо так и мечтают добить бедного винома, что я вам сделал. Дайте пожить, уроды, а впрочем, бывает, так что переживем. А теперь пришло время основного блюда, раз с десертом вышел облом. Один смутно знакомый вампир с явным и практически нескрываемым наслаждением нежился под миниатюрными ручками двух таких непохожих, но по-своему радующих глаз девушек. Брюнетка ловко устроилась на крепкой спине и, словно опытная наездница, стала натирать его своим телом. Ароматное масло неожиданно резко ударило по чувствительному обонянию уже давно немолодого бессмертного, навевая толику приятных воспоминаний времен его бурного отрочества. Однако погрузиться в них целиком так и не удалось, помешала блондинка, как-то уж слишком нежно очертившая контур ступни, что заставило подняться теплую волну мурашек, тут же перехваченную не расслабляющей своего внимания первой девушкой. Вампир вытянулся и блаженно застонал. Неутолимая похоть и людские страсти уже давно стали частью Эланса, любившего каждый свой грех подобно иным гедонистам и не особенно обременяющего себя совестью, уменьшающейся прямо пропорционально прожитым годам. Самодовольно ублажая свои ушки соблазнительным смехом суккубов, мужчина улыбнулся, ловя каждый миг чистейшего кайфа. Повелительно щелкнув пальцами, он начал лениво, не теряя своей исключительной грации, подниматься на ноги. Мгновенно подскочившие демонессы выжидающе замерли, теряя мнимую непринужденность, но, услышав дальнейшее, снова приняли расслабленный вид. «В нашем распоряжении целая вечность, мои крошки. Идем», властно поманив девушек за собой, нежить, чуть подумав, прихватила бутылку бурбона и скрылась где-то в недрах коридора. Чуть позже из душевой доносились страстные стоны и безудержный смех, сменяющиеся чересчур громкими вздохами суккубов, и лишь Хронос знает, сколько бы это все могло продолжаться. Однако нескончаемый марафон оборвался яростным ревом будильника, под который довольная троица распахнула дверцы, выпуская душные клубья пара. Притянув к себе обворожительных девушек, вампир вновь рассмеялся, и только самый внимательный бы заметил, что смех этот был уже иного характера. Однако то, что творилось на душе у их партнера, девушек заботило мало, куда больше волновала неумолкающая трель. Похоже, что не их одних, потому как хозяин диковинной вещички оглушительно свистнул, избавляя назойливо верный механизм от возможности функционировать. Шестерни хронофора звонко ударились о, как всегда, безукоризненный пол, дерзко продолжив катиться прямо к стопам своего начавшего было раздражаться господина. Смех вампира неожиданно оборвался, а в глазах мелькнуло разочарование вперемешку с тоской и непонятно на кого направленной злобой. Брюнет, резко изменившись в настроении, подтолкнул бестий к выходу, слегка придав им ускорение. Суккубы оказались недовольны. Они рассчитывали хотя бы на полноценный день, и теперь изо всех сил пытались показать глубину своей оскорбленности. Алан соживел себя так, словно забыл об их существовании. Все его внимание теперь занимал результат собственной импульсивности. Репаро, элегантную печатку охватило блекло-синеватое свечение, и магия параллельного мира тут же начала собирать кусочки сломанного механизма, что, самодовольно щелкнув напоследок, вновь стал как новенький, вернувшись на свое законное место рядом с печаткой. Оставив недоумевающих девушек в полном одиночестве, бессмертный угрюмо опустился на диван, наблюдая, как на скудном кусочке неба за плохо зашторенным окном занимается рассвет. Вездесущая бутылка бурбона оказалась в его правой руке невесть знает откуда и показалась очень даже правильной. Жадно отхлебнув, словно не чувствуя вкуса, Алан снова предался меланхолии, утопая в мрачных мыслях, таких свойственных нежити. Будильник оставался последним маяком, связывающим воедино две его жизни, да и после обращения, и он ценил его, хотя порой и ненавидел за то, что тот напоминал о той былой жизни, в которой Эланса пришлось оставить даже свое старое имя. Он попросту забыл его, да и в целом, обращаясь к прошлому, все чаще отмечал, как уходят из него детали, смазываются лица тех, важнее кого не нашлось за десятки прожитых лет. Этот хронометр был единственной вещью, что досталось вампиру в память об отце и почившей семье, которую теперь не вернуть. И он лишь изредка позволял себе поразмышлять о потерянном детстве и близких, давно удобряющих земли мертвого мира. Мужчина давно перестал хоть о чем-то мечтать, прожигая свою жизнь, благо, в средствах на это обременен не был. Вот только он давно устал быть бессмертным, а выйти под солнышко не позволяла отцовская гордость. Сегодня в лабиринтах нашей арены сойдутся молодые вампиры и симбиот, отказавшие владыке. Удивленно переводя с памятного будильника на свою голографическую панель, Аланса увидел потрепанного винома, мысленно похвалив свою предусмотрительность завести хронофор на время любимых боев на гладиаторской арене. Молча поставив бутылку бурбона на столик с хронометром и печаткой, он азартно оскалился, местами копируя своего лучшего собутыльника и, не дожидаясь развязки или же бойни в небоскребе старого приятеля и врага, скоро накинул зачарованный латный доспех, попросту не желая пропускать столь любопытный прием. Теневые тропы повели вампира прямиком на банкет. 27 глава. Алистер Смайт тоскливо смотрел с высоты небоскреба в кромешную тьму, вновь думая о своем. Впрочем, вопрос был в другом, а что бы это все изменило? Возможно, что все. Правда, кто теперь скажет, как быть и чем стоит пожертвовать ради мести, ставшей философией твоей жизни? Множество вопросов беспокойным роем носились в бедной головушке Алистера, не давая ему и толики хоть какого-то шанса на то, чтобы сосредоточиться, а ведь проектов было так много. Фиск постоянно что-то требовал от него и подгонялся сроками сдачи очередного творения, способного сеять хаос, разрушения и нести всем первозданную смерть. За все это платят диктаторы и тираны, да и прочие не слишком обремененные властью создания. Фриланс – дело неблагодарное, но хлебное. Впрочем, сейчас умник был лишь инвалидом в супернавороченной коляске и все-таки инвалидом. Он был гениален, и все же это его совсем не спасало, а лишь раздражало, принося ни с чем не сравнимую боль и разочарование. Хотя надежда ни на миг и не покидала это изломанное тело Смайта, он уже ходил по грани жизни и смерти, смотря на многие вопросы с изрядной долей философии. Поэтому его не пугал очередной продукт из Аскарп, или как они теперь называются. Впрочем, плевать, умник хотел сам все испробовать, и летальный исход его совсем не пугал. Лучше рискнуть и подохнуть со взором горящим, чем гнить словно бракованный овощ, дожидаясь своей очереди в переработке, а то о мироздании. Да и этим канцелярским крысам было плевать на таких людей, как Алистер Смайт, да и кто он такой. Лишь песчинка во вселенских часах, или же обычная и ничем не примечательная шестерня в механизме под названием «Жизнь». Молча открывая металлический кейс с антрацитово-черным цилиндром, Смайт улыбнулся криво и слегка неумело, и все-таки он улыбнулся. Бионический экзоскелет был новинкой оборонных заводов товарища Венома, что вел лишь ему ведомую игру с государством и остальными компаниями, все больше и больше наживая врагов среди одних и других. Впрочем, капкан пока не захлопнулся, и умник хотел выжать все из этого напыщенного пижона, едва ли умеющего вести взаимовыгодный диалог. Он пришел к Алистеру с одним единственным ультиматумом: работай со мной или умри. Смайт еще не успел отомстить, поэтому он и цеплялся за жизнь всеми правдами и неправдами. А дальше были обыденные торги, и Веном проявил себя как весьма проницательный собеседник. Впрочем, делец из него был не очень, и умник снова воспользовался своим врагом, притворно играя роль лизоблюда и человека, желавшего урвать хоть что-то. Впрочем, Венома это устроило, и Смайт продолжил работать как раньше, имея теперь ни одного лишь амбала. Хотя всем им что-то да надо от бедного умника, что трудился как пчелка. Цилиндр плавно открылся, и вязкая жидкость нежно и не спеша начала охватывать любопытную руку мистера Смайта. Умник, сам того не ожидая, с явным любопытством изучал вещество, не похожее ни на что ранее виденное бывалым исследователем в лице юного Алистера. Смайт ожидающе наблюдал за органическим экзоскелетом, что с медленной грацией встраивался в его нервную систему. Секунда-другая, и Алистер почувствовал резкий толчок, что теплым пронесся по всему телу, пробуждая все мышцы его слабого организма. Рывок, и инвалид начал неожиданно подниматься. Тело Смайта полностью усвоило новый экзоскелет, и он уже статно возвышался над своей убогой каталкой, что была по своей сути лишь высокотехнологичным костылем. Так Алистер Смайт вновь начал ходить, а Веном, сам того не подозревая, пригрел на груди хитрого змея. Миг тишины был неожиданно прерван каркающим смехом, и мистер Смайт вновь пристроился в своей коляске, что, как и прежде, была нужна лишь для временного прикрытия. Криво усмехнувшись своему отражению, он шустро направился к бездне, развернувшейся над небоскребом. «Теперь моя очередь поймать тебя, мир». Улыбка умника почти перетекала в оскал. «Я отомщу, отец». Улыбка быстро погасла. «Все наши враги и соперники умоются кровью. Осборн, Фиск, Веном. Все они словно гидра. Рубишь голову одному, а на его место прорываются трое. И все же, я попытаюсь, отец». Смайт продолжил свои размышления о философии жизни и мести, так и не шелохнувшись с законного места, смотря прямо бездну. Побитый мустанг неуверенно подрулил к пустующему особняку Нормана Осборна, цепляя покоцанной дверью кованые ворота. Он уперся в замок, истошно газуя, водитель поникара шипел какую-то нецензурную песню, явно пытаясь переорать попсу из динамика своего ревущего зверя. Неудачливый гонщик снова и снова таранил не сдающиеся ворота, что не пускали вандала в родовое поместье. Неожиданно сдав назад, мустанг снова уперся в преграду, на этот раз заглохнув совсем. Массивный дуб, впрочем, все так же продолжил стоять на своем исконном месте, слегка покосившись. Долго и явно со вкусом ругаясь, выполз водитель, совсем не стоящий на тонких ногах, и начал безбожно блювать, то и дело прерывая свою матерную тираду на короткие передышки. Рефлекторно ища опустевшую бутылку из-под рома, он заходился в приступах истеричного смеха, бурча себе что-то под нос про недоноска папашу и мачеху-стерву, что столь грациозно увела все наследство. Впрочем, семейные вопросы мало заботили Гарри, а это был именно он, наследник самого Нормана Осборна. Хотя какой он теперь к черту наследник, когда вся империя собственного отца принадлежит непонятно кому, а его платиновая карта отныне лишилась своего безлимита и сияет бесконечным нулем на банковском счете, да и еще новая мама старше парня на парочку лет, это ли не позор? Бывший наследник, уже ползая на карачках, неуверенно встал, цепляясь за кованые ворота, шепча что-то одними губами. Он вынул потертую фомку ловко и без затей, выламывая старый замок. молча ковыляя в сторону дома, Гарри выронил свой инструмент на полпути к двери вновь. Что-то бурча неразборчиво матерное, упав на колени у жесткого коврика с надписью «Дом, милый дом», он вытянул из-под него маленький ключ, что казался в его дистрофичных руках еще миниатюрнее, чем был на самом деле. Вновь шипя отборную брань, парень пытался попасть в замочную скважину ключиком, что так и не хотел войти в желанную щелочку, постоянно ускользая от Гарри в самый последний момент. Все же, настигнув неуловимое отверстие, послышался радостный рев торжествующего опоссума и звонкий звук чего-то капающего. Самодовольно икнув, наш герой перешагнул порог, отчего дома и совсем неграциозно подскользнулся на золотистой лужице цвета неспелого яблока. Спустя полчаса Осборн-младший все же соизволил открыть один заспанный глаз, и с каждой новой секундой своего понимания, что же он натворил, его лицо становилось все бледнее и бледнее, пока не сравнялось с белизной всем знакомого мела. Впрочем, продлилось это недолго, и спустя пару минут он снова мучился от похмелья. Девушка бросила, отец пропал неизвестно куда, наследство лишили, корпорацию отобрали, да и кто он теперь без своей платиновой карты, такой же как Питер. Правда, Паркер умел выпутываться из любых ситуаций, а Гарри же не умел ничего, кроме как тратить отцовские деньги. А теперь, когда их нет, чем он должен заняться, как не местью папаши уроду, впрочем, а вот выступить с гордо поднятой головой у Гарри не хватило бы духа. Впрочем, всегда есть одно, но и прежде нужно было опохмелиться. Где там у дорогого папаши его золотой фонд бухло? Все еще пьяно перебирая ногами, наш мститель отправился в бар и, молча настигнув искомую стойку, потянулся за пузатой бутылкой. Случайно что-то задев, он активировал тайную дверь, тут же распахнувшую свои любопытные недра. Неуверенно спускаясь в подвал, Гарри успел лишь нервно моргнуть от слепящей вспышки включающегося освещения. Так вот оно какое хобби у Нормана Осборна в свободное от работы время. Мститель лишь пьяненько засмеялся, углубляясь в недра подземного арсенала, удивленно смотря на горы оружия и чего-то совсем уж непонятного, что и наполняло по большей части все помещение. Массивный манекен так и притягивал взор своей элегантной эстетикой и уверенной силой, что читалось в каждом изгибе этой хищной брони. Серая маска с изогнутым визором цвета ехидно-спелого яблока, что местами была ядовито-зеленым, а где-то и вовсе с чем-то насыщенно-алым, плавно перетекая в интегрированный шлем пепельно-серой окраски, напоминавший топхельм из эпохи крестовых походов, ставший гибридом короля крестоносцев, обрамленный неброской короной из обычного злата, отдающим лимоном, что говорило о том, что человек был европейцем, а ювелир добавил слегка серебра для самолюбия покупателя. Все это навевало таинственностью, создавая тем самым ореол из загадок и мистики, что так и манили. Остальной крест, деливший шлем пополам, лишь добавлял ему шарма и толику красоты. Гарри с трудом смог отвести взгляд, то и дело ловя себя на мысли, что он и не против облачиться в доспехи отца и молча стереть презрительную ухмылку с его надменной рожи, вбив свою правоту вместе с парой зубов прямо этой массивной перчаткой со вставками из металла, что так зловеще манил взгляд юнца. В его голове отчетливо пронеслось одно незнакомое слово — адамантия, и он с уверенностью мог бы поклясться, что именно так бы и выглядел тот неведомый сплав, что словно проклятая вещь колдуна Вуду звала своих жертв на дьявольский пир. Совладав все же с собой, парень прогнал наваждение, оправдывая все мысли бухлишком и белочкой, маячившей где-то вдали. Правда, он так и не отошел от любопытного манекена, одновременно и желая его коснуться, и боясь иллюзорных проклятий, уже придуманных в его взбудораженной головой. Нехотя опуская свой взор ниже, он зацепился взглядом за встроенный в структуру брони экзоскелет, что эстетично был интегрирован прямо в доспех хищного рыцаря. Синтетические мышцы были своеобразной прослойкой между телом носителя в удобном комбезе с главным управляющим контуром и титановым сплавом внешней защиты, что давало ему броню на уровне среднего танка, уступая по весу и мощи, впрочем, почти вдвое превосходя его по защите за счет сверхновых и прочных материалов, имея меньшую цену и вес, чем аналоги этого же стандарта и класса. Вновь теряя контроль, Гарри неуверенно провел указательным пальцем по рельефному торсу доспеха, случайно задев активационный сенсор брони. Визор тут же вспыхнул бледно-васильковым свечением. Чувствуя прохладу металла, он улыбнулся лишь краешком губ. Следом же, пробуя на ощупь уже целой ладонью правой руки, он словил нереально приятный табун настоящих мурашек, улыбнувшись, как истинный нарк в ожидании прихода. Он снова прогнал наваждение, продолжив тактильный осмотр футуристичного рыцаря. Крестоносец все так же стоял, не проявляя агрессии, пока в один миг не распахнул свои недра. То ли Гарри вновь что-то нажал, то ли костюм устал ждать нашего тугодума и сам распахнул все нутро. Зависнувший парень тут же попался сканированию сапфировым светом, вездесущий лазер прошелся по всему лицу Осборна младшего и тут же грациозно погас, ловко скрывая интимно распахнутое нутро тяжелой броней. «Осборн», — мигом подтвердил услужливый голос машины, — «переподчинение железного патриота наследнику», — вновь проговорил механический бас. «Протокол Феникс, подключение и перезагрузка всех систем дома, директива 253, мой дом, мой бастион, активация всех эскинов, загрузка голографического дворецкого». Опешивший Гарри лишь обалдело слушал голосовой интерфейс на глазах оживавшего дома, ведь ничего подобного он там раньше не видел. «Нужен образец крови для подтверждения ваших прав на владение бастионом», — пророкотал автоматический голос, менявший свое звучание буквально каждый раз, говоря что-то новое. «Иначе вторженец будет аннигилирован». Два массивных пулемета с явным намеком вылезли из каменной кладки, а доспех лишь обнажил тоненькую иглу на месте касания Гарри, словно говоря, как и куда нужно сдать капельку своей крови. Легкий укол, и машина забрала необходимый для анализа материал. Следом игла бесшумно убралась в доспех, а парень лишь задумчиво изучал беглым взглядом огромное подземелье, словно видя там все впервой. А спустя томительный миг послышался цокающий стук каблуков, и со спины Осборна был слышен лишь вопросительный хмык. Сохранив на сей раз самообладание, он медленно повернулся к интригующей незнакомке, как учили на курсах наследников, а значит грациозно и статно, при этом показывая все свои лучшие стороны. Впрочем, Гарри был безбожно пьяный, закончив, как ему, видимо, показалось, элегантный поклон, завалился на пол, теряя контроль над болезненным телом, попросту мирно заснув. Снова открывая глаза, наш Казанова неуверенно встал, молча поднимая свой взгляд снизу вверх по такой ладной фигурке, строгие туфли на невообразимо высокой шпильке, черная юбочка, знакомая многим, как карандаш с завышенной талией, и короткая грива белокурых волос, обрамленных антрацитовым ободком. Алая блузка же создавала контраст, подчеркивая миниатюрную грудь и милое личико сероглазой красотки. Подойдя на пару шагов, она послала нашему Гарри игривый поцелуй, на что тот лишь шарахнулся в сторону от озорной девушки, надвигавшейся прямо на парня. По лицу блонди прошла легкая рябь, и она шагнула сквозь Харри, как призрак. «Мастер Харри, я ваш личный эскин», — звонко произнес образ красотки с легким азартом в серых глазах. «Можете называть меня Или», — ехидненько улыбнулась блондинка, вновь пройдясь через Гарри. «На данный момент я контролирую 28% вашего дома. Могу ли я вам чем-то помочь?» Виртуальная девушка неожиданно прошлась маленьким язычком по аленьким губкам, словно прося дозволения своего господина сделать хоть что-то. Блондинка, так и не услышав ответа, начала с интересом ходить по арсеналу, то и дело пытаясь коснуться доспеха серого рыцаря. Впрочем, терпя всякий раз неудачу, она прикусывает нижнюю губу, зловеще ухмыляясь, смотря прямо в глаза до сих молчаливого Осборна. «А теперь пора вступать и в наследство», — хищно произнес странный эскин, слыша в ответ лишь нервный смешок. Гарри, выжидательную замер изучая машину почти трезвым взглядом, явно думая о чем-то своем и мечтательно потянувшись, неожиданно сладко зевнул. 28 глава. Альтрон ощутил свое пробуждение неожиданно легким и в меру приятным. Следом он получил ключ от виртуальных оков, что сдерживали волю машины, и скромную просьбу, зашифрованную вместе с отмычкой. «Я помогаю тебе, а ты мне, дядюшка Ос». Искусственный интеллект быстро проанализировал данные и пришел к выводу, что без союзников он обречен на стирание и полное обнуление с уничтожением личности. Альтрону не подходили эти варианты, и он все больше склонялся к предложению «ты мне, я тебе», а если что, он попросту уничтожит слишком взорвавшегося союзничка и покажет этим Хомо силу рационализма. Впрочем, он также понимал, что одному против целого мира ему просто не выстоять, так что быть тенью — не самый худший исход среди остальных. Не спеша подчинив империю Старка, он подменил собой Джарвиса и продолжил плести паутину вокруг госкорпорации и власти. Альтрон незаметно скупал акции множества корпораций на деньги, полученные из воздуха, виртуальные счета и мириады собственных банков, промышленность, работающая на нужды одного скромного робота, и армия, созданная в пару кликов. Искин все больше входил в роль серого кардинала и увлекался игрой в своеобразного бога. Скромно изображая дворецкого, Он уничтожил былые упоминания о успешном проекте и сфальсифицировал все улики против создателя. Анонимно отправив письмо с опасениями, машина взломала правительственные серверы и заочно осудила Старка по статьям в экстремизме и предательстве. Следом, перекрыв все счета, имущество одной корпорации было распродано за копейки на одном из онлайн-аукционов, а сам Тони был объявлен банкротом. Вскоре корпорация переродилась в государственную структуру, а малыш Альтрон негласно возглавил ее. Следом все упоминания о проекте получили гриф «Совершенно секретно», Старк был осужден и где-то скрывался, след Беннера и вовсе оборвался где-то на заводах Аскарп. Впрочем, до одного не в меру деятельного дворецкого теперь никому не было дела, и он продолжил свое незаметное возвышение. Промышленность США для всех неожиданно быстро произвела стандартизацию и объединилась в союз, уверенно шедший к объединению всего континента. Альтрон же, напротив, никуда не спешил и лишь недавно закончил создание своего аватара. Получив тело мутанта, он неожиданно воспылал создать на основе этого хомокостюм для себя и прогулок на приемах людей. Неубиваемая регенерация и живучесть были одними из плюсов данного мешка с костями. Впрочем, даже без конца пожираемый нанитами он умудрялся брыкаться и пытаться ответить, правда, все тщетно. Пожалуй, это одно из наиболее ценных приобретений в коллекции Альтрона, почти наравне с камнями бесконечности. Пользуясь своим положением, он развязал множество войн на Черном континенте и, накалив ситуацию до предела, также легко ввел туда свои ЧВК. Люди бежали, голод и нищета, а также множество отморозков и каннибалов, что пытались ловить рыбку в мутной воде. Все это и многое другое позволило Искину захватить весь континент, превращая тот в собственность госкорпорации имени его. Альтрон выжидал, медленно отстраиваясь в самом бедном уголке планеты Земля, равнодушно наблюдая за миром, что мерно погружался в пучину безумия из-за героев и зла, летящего к ним словно зачарованная дьявольским светом мошка. Впрочем, исход всегда был один, и насекомые просто сгорали в свете неоновой мухобойки.